Страница 67. Глава 3. Развитие греческой литературы в период становления античного рабовладельческого общества и государства. 7 век начала 5 века до нашей эры. Греческое общество и культура 7-6 веков до нашей эры. 7-6 века – эпоха социально-политической борьбы, в процессе которой сформировалось в Греции античное рабовладельческое общество и государство. Старые родовые связи разрушались ростом полисов, развитием торговли и ремесла, денежными отношениями, нарастающими классовыми противоречиями. Открыть кавычки. Старое общество, покоящееся на родовых объединениях, взрывается в результате столкновения новообразовавшихся общественных классов. Его место заступает новое общество, организованное в государство, низшими звеньями которого являются уже не родовые, а территориальные объединения, общество, в котором семейный строй полностью подчинен отношениям собственности и в котором отныне свободно развертываются классовые противоречия и классовая борьба, составляющие содержание всей писанной истории вплоть до нашего времени. Закрыть кавычки. Маркс и Энгельс. Сочинение, второе издание, том 21, страница 26. Проявляясь с разной силой в различных областях Греции, в соответствии с их экономическим уровнем и расстановкой классовых сил, переворот охватил все стороны жизни. Чрезвычайно расширилась территория, населенная греками. Расширение торговли и ухудшение условий жизни свободного крестьянства, страдавшего от хронического малоземелья, привели к организации колоний в широком масштабе. Густой сетью греческих колоний покрылась Сицилия и Южная Италия, так называемая Великая Греция. Ряд колоний был основан на севере Балканского полуострова. На берегах Мраморного и Черного морей, в Западном Средиземноморье и в Северной Африке. В связи с этим расширились и культурные связи греков с другими народами. Выдвигался новый общественный слой – зажиточные горожане, купцы и ремесленники незнатного происхождения, ядро будущего рабовладельческого класса. В связи с этим слоем шло революционное движение закабаленного крестьянства против родовой аристократии. Социально-политическая борьба, охватившая все передовые области Греции, протекала в острых, даже ожесточенных формах и нередко приводила к временной тирании, то есть господству одного лица, тирана, насильственно захватившего власть для борьбы с аристократической оппозицией. В результате переворота уничтожались родовые привилегии, отменялась долговая кабала, устанавливались писанные законы взамен старинных родовых норм. Распад родовых связей имел своим следствием, с одной стороны, выработку нового, полисного чувства коллектива, с другой – развитие индивидуальных сил, рост самосознания личности, который старается определить себя и свои задачи перед лицом природных и общественных условий своего существования. Страница 68. Социальные движения 7-6 веков идеологически оформлялись в нравственной проповеди, в религиозных брожениях, в кризисе олимпийской религии и мифологии. Правда, справедливость, занимавшие столь значительное место уже в миросозерцании Гесиода, становятся лозунгами борьбы за писанное законодательство, а затем в передовых общинах и за более радикальное переустройство полисной жизни и уничтожение преимущества знати. В законе греческая мысль начинает усматривать основу общества. «Закон царь», — скажет впоследствии поэт Пиндар. Первая обязанность гражданина — повиновение законам полиса. Соответственно, меняется и идеал доблести, содержащий в себе всю сумму граждански ценных качеств, физических и моральных. На обладание этими качествами претендует прежде всего аристократия, обосновывающая ими свои традиционные права. Аристократическая доблесть рассматривается как переходящая по наследству и поддерживается системой воспитания, основанного на гимнастической тренировке и мусическом образовании, то есть усвоении дидактической поэзии аристократии и ее сказаний об образцовых поступках мифологических героев. У идеологов аристократии термин «добрый» становится почти равносильным «знатному», «дурной» — «незнатному». В противоположность этому аристократическому идеалу создаются другие понимания доблести, выдвигающие на первый план справедливость или мудрость. Зарождение идеала мудрости связано уже с критикой традиционной религиозно-мифологической системы. Наиболее радикальные формы эта критика приняла к концу рассматриваемого периода в местах наиболее полной победы рабовладельческого класса в малазийских ионийских городах. Очеловеченные боги олимпийской религии стали представляться нелепым и безнравственным вымыслом. Возникают попытки привести явление природы в систему на основе внутреннего развития самой природы без предположения о воздействии богов. Идея упорядоченности космоса переносится с полиса на природу. Так создались в Ионии греческая наука и философия. В то же время христианские волнения в Европейской Греции сопровождались религиозными движениями, выдвигавшими на первый план земледельческую религию подземных сил, почитание умирающих и воскрешающих богов, культ Деметры и Коры, в особенности же бога Диониса, приобщение к божеству в священном действии, мистерии. Если аристократическая религия отделяла человека от Бога пропастью, обосновывая этой фантастической гранью реальную грань между знатью, питомцами Зевса, то есть потомками богов, царями, и народом, то религия мистерий уподобляла божеству всякого участника священного действия и тем самым имела более демократический характер. Тираны в борьбе с аристократией усиленно вводили культ Диониса, стараясь политически обезвредить и нейтрализовать религиозные брожения в массах. Так в Афинах тиран Пизистрат установил праздник великих Дионисий, сыгравший значительную роль в развитии греческой драмы. Аристократия, в свою очередь, перевооружалась, обновляя традиционную идеологию ради большего укрепления своей внутренней солидарности. Средоточием аристократического идейного движения был храм Аполлона в Дельфах. Дельфийская религия боролась со старинным обычаем кровной мести, создавшим бесконечные раздоры между аристократическими родами, требовала чистоты от всякой скверны и призывала блюсти аристократическую доблесть. Из Дельф исходила проповедь умеренности, ничего слишком, благоразумия и борьбы с чрезмерностью. Познай самого себя, то есть свою ограниченность, начертано было на храме. Если в какой-либо общине происходило преступление, Дельфийский оракул очищал город от скверны, а за отпущение греха предписывал вводить аристократические культы новых героев. Своеобразное сочетание религии мистерии с нравственной проблематикой мы находим в проповеди орфиков, возводивших свое учение к мифическому певцу Орфею, и у близкой к ним школы пифагорейцев, основанная в VI веке философом и математиком Пифагором из Самоса. Для обоих этих учений характерен мрачный взгляд на земную жизнь. Тело – темница или могила для божественной души, получившей телесную оболочку в результате грехопадения. Божественное дионисическое начало объединено в человеке со злым титаническим, подлежащим умерщвлению с помощью нравственно-аскетической жизни. В связи с этим орфики и пифагорейцы развивали сложное туманное учение о загробном возмездии, о переселении душ, о грядущем царстве правды. Согласно пифагорейцам, чем более грешен человек, тем более низменно то животное, в которое после смерти переселится душа грешного. Особым успехом пользовалось пифагорейское учение в западно-эллинском мифе в греческих колониях Италии и Сицилии. Революция привела к огромным сдвигам в сфере искусства. Усложнилась музыка, быстро стало развиваться изобразительное искусство, архитектура, скульптура, живопись. Старинная скованность и неподвижность фигур постепенно преодолеваются. В многочисленных и варьирующихся по разным областям Греции стилях архаического искусства, стремящегося то к изображению мужественной атлетической силы или сурового достоинства, то к округлой полноте форм, к изящной грани в его идеализирующих или карикатурных образах, отражается борьба новых и притом многоразличных общественных идеалов, пришедших на смену миросозерцанию родового общества. То же имело место в области словесного художественного творчества. Старинный эпос, изображавший общество, где не существовало еще отделенной от народа общественной власти, и подвиги героев, не знающих государственного принуждения, начал терять актуальность. Становление классового общества, спаянного в государство, напряженная политическая и идеологическая борьба породили новую поэтическую тематику. И она уже не укладывалась в рамки эпического рассказа о прошлом, стремившегося сохранить бытовой колорит героических времен. Герой продолжал сохранять значение образца, но в этом образце подчеркивались уже иные умственные и нравственные качества, иные стороны судьбы героя. Между тем, при малой дифференцированности идеологических форм и видов словесного творчества, стихотворение остается еще важнейшим средством литературного выражения мысли. В стихе облекаются размышления на моральные и государственные темы, политическая агитация, призывы к борьбе. Афинский законодатель Солон излагает программу своих реформ в стихах, и в стихах же полемизирует с противниками. Даже философы на первых порах нередко пользуются стихом для изложения своих учений. Одновременно с этим поэзия становится орудием для выражения чувств и настроений осознающей себя личности. Но личность осознает себя прежде всего в связи с какой-либо группой, с малым коллективом, возникшим в результате социального расслоения в классовом обществе. Личное излияние еще сливается с нравственным учительством и обычно имеет наставительный, дидактический характер. В своем литературном оформлении эта злободневная тематика примыкает к различным видам фольклорной песни, обогащая ее новым содержанием. Ведущим литературным жанром эпохи становится лирика. В литературу вводится огромное количество новых стиховых форм, связанных с местными культовыми и народными песнями и с местными диалектами, надолго прикрепляющимися к определенному виду песен. Страница 70. Почти все области Греции, включая и новые колонии в Сицилии и Южной Италии, принимают участие в этом литературном движении. И ионийский язык теряет свою преобладающую роль общегреческого поэтического языка. Отражая идеологическую борьбу эпохи, лирические жанры отличались большим многообразием. Наряду с песенными формами, рассчитанными на отдельного исполнителя, развивалась и торжественная хоровая лирика. Поэзия гимнов на праздниках и гимнастических состязаниях. Аристократические государства пользовались хоровой лирикой для своих политико-педагогических целей. Мифологические темы сохранили большое значение и в лирике, но изменилась литературная функция мифа, способ его рассказа, в значительной мере и идеологическая направленность мифов. Миф становится по преимуществу иллюстрацией к лирическим размышлениям и наставлениям. Сюжет излагается не последовательно, а лишь в нескольких основных моментах, интересующих поэта, и приспосабливается к новой классовой этике и к новым религиозным движениям – религия Аполлона, религия Диониса. Иония в VII-VI веках продолжала оставаться наиболее передовой в культурном отношении областью. Параллельно с критикой олимпийской мифологии, в Ионии начинает развиваться, кроме лирики, также и новые виды повествовательной литературы, в которой мифологическая тематика заменяется исторической и бытовой. Создается литературная проза, научно-философская и повествовательная, басня, бытовой и исторический рассказ, историография. По сюжетам и стилю эти новые жанры повествовательной прозы примыкают к фольклорным формам прозаического сказа, в частности, к сказке, и являются их дальнейшим развитием в условиях классового общества, подобно тому, как литературная лирика была дальнейшим развитием фольклорной песни. Таким образом, важнейшими литературными процессами рассматриваемого периода являются: первое – упадок и отмирание старинного эпоса, второе – расцвет лирики и третье – зарождение литературной прозы. К VI веку относятся также зачатки драмы, но свое литературное развитие драма получила уже в следующий период.